Глава восьмая. Воспитание Ани начинается. По одной ей известной причине Марила до вечера следующего дня не говорила Ане, что оставит ее в зеленых мезонинах. До обеда она давала ей разные поручения и внимательно наблюдала, как девочка их выполняет. Уже к полудню она убедилась, что Аня проворна и послушна, трудолюбива и понятлива. Главным ее недостатком была склонность впадать в задумчивость. Тогда, прямо посреди какого-нибудь занятия, она совершенно о нем забывала, пока громкое замечание или неожиданность не возвращали ее на землю. Кончив мыть посуду после обеда, Аня остановилась перед Марилой с отчаянным видом человека, решившегося узнать самый ужасный приговор. Ее тоненькая фигурка дрожала с ног до головы, лицо пылало, глаза казались почти черными. Она крепко сжала руки перед грудью и сказала умоляюще: «О, пожалуйста, мисс Касберт, скажите мне, собираетесь вы отослать меня или нет? Я старалась быть терпеливой все утро, но чувствую, что больше не могу выносить эту неизвестность. Это ужасное чувство. Пожалуйста, скажите мне». «Аня, ты не ошпарила тряпку кипятком после мытья посуды, как я тебе велела», — сказала Марила невозмутимо. «Пойди и сделай это, прежде чем задавать вопросы». Аня пошла исполнить приказание. Потом она обернулась к Мариле и остановила на ее лицо умоляющий взгляд. «Хорошо», — сказала Марила, чувствуя, что не может найти никакого предлога, чтобы откладывать объяснение и дальше. «Думаю, что могу тебе сказать. Мы с Мэтью решили оставить тебя. Разумеется, если ты постараешься быть хорошей девочкой и проявишь благодарность. Но, дитя, что с тобой?» «Я плачу», — сказала Аня смущенно. «Не знаю почему. Я так рада, как только человек может радоваться». «Ах, радоваться — совсем не то слово. Я радовалась, когда видела белый путь очарования и вишни в цвету, но это... О, это гораздо больше, чем радость. Я так счастлива. Я постараюсь быть очень хорошей. Это будет тяжкий труд, я полагаю, потому что миссис Томас часто говорила мне, что я ужасно плохая, но я буду стараться. Вы не знаете, почему я плачу?» «Я думаю, потому что ты так взволнована и возбуждена», — сказала Марила с неодобрением в голосе. «Сядь на стул и постарайся успокоиться. Боюсь, ты слишком склонна как к слезам, так и к смеху. Да, ты останешься у нас, и мы постараемся, чтобы тебе было хорошо. Будешь ходить в школу. Но сейчас осталось всего 2 недели до начала каникул, так что пойдешь учиться в сентябре». «А как мне называть вас?» — спросила Аня. «Я должна всегда говорить «мисс Касберт». Нельзя ли мне называть вас тетей Марилой?» «Нет, называй просто Марилой. Я не привыкла к обращению «мисс Касберт», и оно меня раздражает». «Это звучит ужасно неуважительно», — просто Марила, — запротестовала Аня. «Думаю, не будет никакого неуважения, если только ты будешь говорить с уважением. Все в Аванлее, и старые, и молодые, зовут меня Марилой, кроме священника. Он говорит «мисс Касберт», когда вспоминает об этом». «Мне так хотелось бы называть вас тетей Марилой», — сказала Аня печально. «У меня никогда не было тети или другой родственницы, даже бабушки. Мне казалось бы, что я действительно принадлежу вам. Можно мне называть вас тетей Марилой?» «Да нет, я тебе не тетя, и я не люблю давать людям титулы, которых они не носят на самом деле». «Но мы могли бы вообразить, что вы моя тетя». «Я не могла бы», — сказала Марила неумолимо. «Вы никогда не воображаете вещи не такими, какими они являются на самом деле?» — спросила Аня, широко раскрывая глаза. «Нет». «Ах!» — Аня глубоко вздохнула. «Ах, мисс Марила, как много вы теряете!» «Не думаю». «Зачем воображать вещи не такими, какие они на самом деле?» — сказала Марила. «Когда Бог создал нас в таком, а не в ином мире, то не для того, чтобы мы этот мир воображали иным. Ах, да, это мне напомнило... Аня, пойди в гостиную. Вытри только ноги как следует и не напусти мух. И принеси мне открытку, которая стоит на каминной полке. На ней напечатана молитва «Отче наш», и сегодня вечером ты потратишь свое свободное время на то, чтобы выучить ее наизусть. Таких молитв, как я слышала вчера, больше быть не должно». «Да, я думаю, это была очень нескладная молитва», — сказала Аня извиняющимся тоном. «Но, понимаете, у меня не было никакого опыта. Нельзя ожидать, чтобы человек хорошо молился с первого же раза, правда? Я придумала замечательную молитву, когда легла в кровать, как я вам и обещала. Она была почти такая же длинная, как у священника, и очень поэтичная. Но, поверите ли, я не могла вспомнить ни одного слова, когда проснулась сегодня утром. Боюсь, я никогда не смогу сочинить другую, такую же хорошую. Почему-то, когда что-нибудь придумываешь во второй раз, никогда не получается так хорошо, как было в первый. Вы это замечали?» «Есть кое-что, что ты должна заметить, Аня. Когда я велю тебе что-то сделать, я хочу, чтобы ты слушалась меня сразу, а не стояла столбом и не рассуждала об этом без конца. Иди и сделай, что я тебе велела». Аня быстро направилась через переднюю в гостиную, однако не вернулась оттуда. Подождав 10 минут, Марила отложила вязание и, поджав губы, отправилась за ней. Она обнаружила Аню, неподвижно стоящей перед картиной, которая висела на стене между двумя окнами. Девочка сцепила руки за спиной, лицо ее было поднято вверх, а в глазах светилась мечта. Белый и зеленоватый свет, пробиравшийся в комнату через ветки яблони, плюща, обвивал погруженную в созерцание маленькую фигурку неземным сиянием. «Аня, о чем ты думаешь?» — спросила Марила резко. Аня, вздрогнув, вернулась на землю. «Об этом», — сказала она, указывая на картину, довольно яркую репродукцию под названием «Христос, благословляющий детей». И я как раз воображала, что я одна из них, что я, вон та девочка в голубом платье, которая стоит в уголке, словно она никому не принадлежит, совсем как я. Она кажется такой одинокой и печальной, правда? Я думаю, у нее нет ни отца, ни матери. Но ей тоже хотелось получить благословение, и поэтому она робко пробралась в уголок, надеясь, что никто ее не заметит, никто, кроме него. Я уверена, я знаю, что она при этом чувствовала. У нее сильно билось сердце, и руки похолодели, как у меня, когда я спросила вас, оставите ли вы меня здесь. Она боялась, что он может не заметить ее, но он, наверное, заметил, как вы думаете? Я пыталась все это вообразить, как она пробиралась все ближе и ближе, пока не оказалась совсем близко к нему. И тогда он взглянул на нее и положил руку ей на голову. И ах, какой радостный трепет охватил ее. Но я хотела бы, чтобы художник не изображал его таким грустным. У него такое лицо на всех картинах, вы замечали? Но мне не верится, что он в самом деле выглядел таким грустным, а то дети боялись бы его. «Аня», — сказала Марила, удивляясь, почему она уже давно не прервала речь девочке. «Нельзя говорить такие вещи. Это непочтение, явное непочтение». Глаза Ани выразили изумление. «Но я чувствую такое благоговение. Я совершенно не хотела быть непочтительной.